Глава 8. Когда-то давно я понял одну очень простую истину. В этом мире можно быть кем угодно, только не слабаком. Слабые не заслуживают права на жизнь. Да, как бы это цинично ни звучало. И речь вовсе не о физическом состоянии, а о силе духа. Я осознал это, когда понял, что вокруг слишком много тупых, немощных идиотов, продвигающихся вперед по головам своих же собратьев, более достойных, чем они сами. Такие твари готовы солгать, подставить, убить, лечь под любого, жрать чужое и собственное дерьмо, что угодно, лишь бы выжить, добиться успеха, отомстить, подняться над остальной массой. И как бы ни были они омерзительны для меня, нельзя не признать, что именно в этом заключается их сила. В этом желании двигаться вперед, по головам и трупам. Тогда как те, кто не способен на столь низкие поступки, становятся лишь пылью под подошвами этих хитрых и живучих мразей. А значит, они не заслуживают грёбаного права на жизнь. Как бы это ни было печально, но законы дикой природы действуют и в цивилизованном человеческом обществе. Что уж говорить о мире хищников, таких как мы. У меня на глазах сотни раз брат наносил удар в спину родному брату. Дочь подставляла мать, муж вместе с любовницей убивал жену. Такие, казалось бы, родные люди оказывались злейшими врагами. А ведь я дико завидовал им когда-то. Тому, что у них были семьи. Родители, братья, сестры, любимые. Пока не понял, что все это не имеет ровным счетом никакого значения. Это все напускное. Улыбаться при людях отцу, прокручивая в голове варианты его смерти. Или угощать мужа вином, соблазнительно улыбаясь, ожидая, когда он пригубит отравленный напиток. Всегда и везде имеет значение только собственная шкура и собственные желания. Этот мир принадлежит эгоистам, и будь я проклят, если это не так. И тогда я составил свод собственных правил, следование которым сделало существование более выносимым. Эти правила я исправно повторял как мантру днем и вечером и как молитву перед едой и перед сном, поначалу, пока они не стали моим вторым «я», пока не въелись под кожу, изменив мышление кардинально и навсегда. Больше не было никого, кроме меня. Да, я никому никогда не был нужен, только себе. А значит, должен был вгрызаться в эту жизнь, не жалея клыков. И я делал это с маниакальной настойчивостью, отстранившись от всего остального мира, который использовал только для достижения собственных целей. Разве мог подопытный голодранец, чудом спасшийся из клиники влиятельного ученого, мечтать о том, чтобы подмять под себя город, а по сути стать правителем незаменимого звена между мирами, обеспечивающего оба измерения всем необходимым? Когда-то мои мечты не заходили дальше того, чтобы спокойно прожить хотя бы один день. Без издевательств и истязаний, без грубых окриков и унизительных взглядов похотливых самок, покупавших меня у немца. Конечно, если не считать таковой безумной идеей убить доктора собственными руками, дьявол. Я распланировал до мельчайших подробностей, как это произойдет, сидя в той проклятой камере, глядя из-под лобья на бледного ублюдка, который подготавливал свои пыточные инструменты. Я представлял, как в мое горло потечет его теплая кровь, когда я вгрызусь ему в глотку. Окажется ли мясо Эйбеля жестким на вкус? И я все больше понимал, что даже если оно будет отдавать резиной, даже если его невозможно будет проглотить, я буду жевать его грёбаное сердце с удовольствием, смакуя вкус, подыхая от острого наслаждения. Ненависть — самая лучшая специя ко всем блюдам мести. Доктор любил проводить опыты не только над телами своих пленников, но и над их психикой, вспарывая души острыми, как лезвие, экспериментами, По его приказу в клетку к голодным пленникам кидали куски слегка протухшей мертвечины и уходили, оставляя надолго одних. Таким образом, они проверяли силу воли, стойкость психики и какие-то только им одни известные параметры. Уже через некоторое время из соседних клеток, отделенных стенами, начинало доноситься громкое чавканье, и я брезгливо морщился, понимая, что кто-то все же сломался. И неудивительно, ведь перед началом этого чудовищного эксперимента в подвалы более 2 суток не спускали никакой еды. Хотя стоит заметить, что те, кто прогибались первыми, проживали намного дольше свои никчемные жизни. Что те, кто стоял до последнего, с презрительной ухмылкой на губах, и сдавался дикому голоду, когда сил терпеть боль и жажды уже не оставалось, они жадно кидались на уже почерневшее мясо. Такие умирали первыми. И вот этих мне всегда было жаль. Персонал небрежно, порой со скабрезными шутками и противным смехом, режущим по ушам, обсуждал смерть того или иного подопытного от отравления испорченным токсичным мясом. А я, лежа на полу, скрючившись от жуткой боли голода, охватившей все тело, въевшейся в каждую клеточку, пытался заставить себя подползти к трупу, от которого смердело за километры, и сожрать хотя бы кусочек, чтобы, наконец, прекратить все мучения и сдохнуть к чертям собачьим. Пытался. И не мог. Потому что в голодном угаре мне вдруг представлялось, что это тело доктора передо мной, как напоминание о том, почему я не должен приближаться к нему, почему должен стиснуть зубы и терпеть эту агонию. Для того, чтобы когда-нибудь я все же смог увидеть именно его разлагающийся труп. И это стоило мучений. Прошло 5 суток с момента начала эксперимента, однако объект даже не притронулся к трупу. На все предложения доктора Тильта, отвечая диким взглядом, потребляет только воду. Из 6 подопытных он единственный продержался настолько долго. Рекомендуется прекратить исследование. Все необходимые результаты по нему предоставлены доктором Тильтом. Я уже потерял счет времени. Годы без Вики слились для меня в единую бесконечную унылую вереницу дней и ночей, периодически разбавляемую наиболее опасными и болезненными экспериментами доктора. Или же оргиями, проводимыми им. Тоска по девочке притупляла все чувства. Я перестал чувствовать голод, холод, боль, даже унижение, когда очередная богатая тварь уводила меня, удерживая за ошейник, в комнатку, где призывно раздвигала ноги, не заботясь о том, стоит у меня на нее или нет. Я ждал. Поначалу ждал, отсчитывая каждый грёбаный день без нее. Даже когда из меня наживую вырезали куски внутренних органов. Я закрывал глаза, стискивая зубы, подыхая от бешеной боли, и представлял свою маленькую девочку. Такую хрупкую, снежной, алебастровой кожей, с ласковой улыбкой и сияющим взглядом глубоких серых глаз. Вот ради кого стоило молчать, пока доктор Шварц аккуратно срезала образцы тканей печени либо почек. И я должен оставаться сильным, чтобы не разочаровать доктора. Я знал, чуял это. Как только долбанный подонок увидит мою слабость, меня убьют. После каждого проведенного опыта я улавливал в его глазах презрение вперемешку с восхищением. Оказывается, можно кого-то одновременно презирать за происхождение и в то же время восхищаться им. Я его ценный и особенный экспонат. И до тех пор, пока я был интересен Эйбелю, у меня оставался шанс снова увидеть Вики. Я так сильно ждал ее, подыхая от тоски, скучая по тем дням, что мы провели вместе. Когда она под видом проведения эксперимента читала мне книги или просто разговаривала часами. Так сильно, что разочарование оказалось слишком тяжелым грузом, когда я понял всю тщетность своих надежд. Я знал, что Вики уехала, но она обещала приехать. Навестить меня через год, как она говорила. Но прошел один год, затем второй. А на исходе третьего я наконец понял, что она больше не придет. Я намеренно твердил себе сам, что девочка наверняка уже выросла. Возможно, она даже где-то в особняке, в том крыле, в которое вход полукровки был заказан. Да, Виктория приехала. Просто выросла. И детские игрушки ей больше не интересны. Я так часто повторял себе это, что безоговорочно поверил именно в такую правду. Постепенно образ Вики стирался из памяти, оставляя после себя только тупую, вечно ноющую боль в той области сердца, которая когда-то принадлежала моему маленькому другу, единственному, проявившему ко мне не только сочувствие, но и интерес. Только иногда, в минуты особого отчаяния, когда я спускал с поводка свое сознание, мне чудился совсем рядом ее тихий смех и необыкновенный аромат жасмина, окутывавший мою маленькую девочку. В тот день я не поверил собственным глазам. Нет, запах жасмина проник в ноздри еще задолго до того, как я услышал торопливые шаги по лестнице. Только я подумал, что в очередной раз разыгралось чертово воображение, пока не вскинул голову и не увидел ее. Она стояла, прижавшись к решеткам, и я сам не понял, как очутился возле них. Вцепился в металлические прутья, затаив дыхание и с жадностью впитывая в себя драгоценный образ той, кого не надеялся больше увидеть. Это была моя Вики. И в то же время не она. 4 года назад ко мне тайком прибегала прощаться худенькая девочка с тоненькими пальчиками и смешной привычкой морщить носик при разговоре. Теперь же напротив стояла девушка, взрослая, с лихорадочным блеском в глазах и счастливой улыбкой на соблазнительных пухлых губах. Я слышал, как неистово стучало ее сердце, в то время как мое в такт ему колотилось о ребра, причиняя практически физическую боль. Я безостановочно оглядывал идеальную фигурку, лицо, роскошные формы, до конца не веря, что она здесь, рядом со мной, пришла. Моя девочка, ее взгляд, ее тонкие пальцы, ее запах, как удар под дых. Слишком красивая, чтобы быть настоящей, слишком недоступная, нереальная. Я видел женскую красоту. Как ни странно, будучи жалким подопытным, я повидал столько лиц и тел, сколько не повидал самый изысканный гребаный аристократ, имеющий намного больше возможностей, чем я. И сейчас я был ослеплен. Никто из них не мог сравниться с моей девочкой. От ее красоты становилось больно дышать, и кровь закипала в венах, превращаясь в раскаленную магму от одной мысли, что я мог бы касаться этой идеальной кожи. А потом, как удар током, к запаху жасмина примешивался чужой. Терпкий, навязчивый, однозначно мужской. Он был настолько явным, словно мужчина несколько часов не выпускал Вики из своих объятий. Она что-то говорила мне тогда, а я не мог даже стоять рядом. Меня начало скручивать от тошноты. Тогда я понял, что ревную. Я еще и представить не мог, какой на самом деле бывает настоящая безумная ревность. Но уже отчетливо осознал, что теряю то единственное, что когда-то было только моим. Я прогнал Вики, равнодушно глядя, как наполняются слезами обиды ее глаза. Намеренно нагрубил, понимая, что еще немного, еще совсем чуть-чуть, и я сорвусь к чертовой матери. Резкий выброс руки за решетку, и я просто раздеру ей горло. За то, что я как последний дурак верил, что она моя. Останавливала только одно. Она мне доверяла, и не боялась меня. Наши дни. Блондинка провела розовым язычком по поверхности бокала, и тело тут же отозвалось на движение. Член моментально затвердел, а дёсна запекло от желания почувствовать, как этот язычок ласкает мой ствол. Улыбнулся ей краем губ и поманил к себе пальцем. Она подойдет, в этом я был уверен более чем на 300%. Поэтому даже не оглянулся, когда за спиной тихо захлопнулась дверь. А к запаху дорогих книг примешался острый аромат похоти и запрета. Сучка умела делать качественный минет, ничего не скажешь. Но когда больше возбуждали не ритмичные движения губ и языка, а осознание того, что я стану последним, кому эта дешевая тварь отдается с таким энтузиазмом. Когда-то она была относительно добра ко мне, Кэсси. Уверен, в ее шкатулке ценностей исполосованная шипованной плеткой спина не является чем-то плохим. Особенно, если эта спина ее. Так эта мразь любила доставлять удовольствие себе. Удовольствие партнера ее мало интересовало. И я иногда до одури избивал мерзкую тварь, вымещая свою злость и бессилие на ее ненавистном белом теле. Опрокинул ее на спину на столе, яростно вонзаясь в течную сучку, завывавшую от боли и наслаждения. Мне было наплевать на ее стоны и всхлипы, на слезы, катившиеся по щекам, резко отдернул за волосы голову в бок, открывая доступ к шее, и оскалился. «Все еще кончаешь, когда тебе доставляют боль, тварь?» Синие глаза расширились в испуге, и я сорвал очки с глаз, улыбнувшись, когда она испуганно закричала, вцепившись в мои плечи острыми когтями, причиняя боль, приносившую невиданное удовольствие. «Да, шлюха, борись за свою жизнь. Так, грёбаному ублюдку, Носферату, вкуснее вгрызаться в твое горло». Я вышел из библиотеки и запер ее на ключ, оставив труп женщины прямо на столе перед окном, укрыв его своим пиджаком. Завтра лучи солнца доделают то, что я начал сегодня. А дворецкому давно известны правила игры. И уже через несколько минут после восхода солнца от той, что когда-то покупала меня, как обычную шлюху у Эйбеля, не останется ничего, кроме горстки пепла. Ну и, конечно, приятного послевкусия ее крови у меня во рту. Сегодня мой список стал еще короче на пункт. После того, как гости разошлись, я поднялся на второй этаж. Ненавижу все эти светские приемы, но правителю Асфентуса они необходимы. Именно на таких мероприятиях заключаются самые выгодные контракты, и всегда можно найти ту информацию, которая тебя интересует. И что немаловажно, распространить те слухи, что играют тебе на руку. Однако сегодня все мои мысли были о другом. Вернее, о другой. О женщине, которая уже 2 дня находилась в моем доме и которую я ровно столько же ненавидел. Но, дьявол, как же меня тянуло туда, в ту белую комнату, что я ей приготовил. Войти к ней и, бросив на белоснежное покрывало, драть эту маленькую сучку, разрывая на части, выбивая из ее горла крики. Не наслаждение, нет, боли. Совсем скоро она будет валяться у меня в ногах, захлебываясь собственной кровью и вымаливая прощение. Дешевая тварь, продавшаяся тому, кто заплатил больше, не заслуживала иной участи. Пусть даже когда-то она и была для меня всем, пусть даже когда-то доставить ей удовольствие оказалось самым важным в той прошлой никчемной гребаной жизни. Вики выгнулась, запрокидывая голову назад, подставляя моему рту обнаженную грудь, лихорадочно ероша мои волосы и впиваясь когтями в кожу головы. С ее губ срывались тихие стоны, она прикрыла глаза, прикусывая нижнюю губу. И я зарычал, чувствуя, как каменеет член в штанах, моля о большем. Опустил руку между ее ног, и огромные глаза, теперь уже цвета штормового неба, распахнулись. Вики инстинктивно сжала бедра, пытаясь оттолкнуть руку, нагло ласкавшую нежную плоть. Прижался к пухлым губам, застонав, когда дерзкий язычок тут же нырнул в мой рот. В этом была она вся, Виктория Эйбель. Она сводила меня с ума своей невинностью и чувственностью, которую источало каждое ее движение, маленькая искусительница. Я остервенело кусал алые губы, исследуя мягкую влажность ее рта. Язык сплетался с ее языком в диком неутомимом танце страсти. И мне было мало. Сатанел от желания ощутить вкус любимой на своих губах. Опустил руку, сначала осторожно поглаживая плоть через ткань панталон. Вики попыталась снова отстраниться, но я резко опрокинул ее на спину, припадая к розовому соску, бесстыдно торчащему над корсетом, прикусывая его и втягивая в рот, играя кончиком языка, заставляя забыть о стеснительности и страхе. И она раскрывалась, как самый изысканный цветок. Она раскрывалась в моих руках, опьяняя своим ароматом желания и трогательным румянцем, залившим не только лицо, но и все тело. Как дурманящий напиток я выпивал ее соки, пока девушка извивалась под моими губами, под моим языком, раскинув длинные ноги в стороны, впиваясь в мои волосы дрожащими пальцами, выкрикивая мое имя и плача от наслаждения. И я никогда не смогу забыть вкус ее оргазма, смешанный с соленым вкусом слез, которые я слизывал в тот день с бархатных щек. Проклятый вкус, сделавший меня в одночасье наркоманом. Теперь я знал, какова моя девочка в минуты, когда эйфория накрывает ее с головой. И теперь я стал зависим от этой картины. Она подо мной, раскрасневшаяся, обессиленная, с сияющими от счастья глазами. Маленькая девочка, приручившая дикого зверя только для того, чтобы после выгнать его обратно в лес, когда он ест очертел. Я не взял тогда Вики, хотя умирал от желания войти в нее тут же. Сходил с ума от потребности оказаться внутри, там, где так тесно она обхватывала мои пальцы и язык, и заставить ее охрипнуть от криков удовольствия. Но я не сделал этого. Только подождал, чтобы она пришла в себя, поглаживая ее волосы, чтобы после отправить домой. Тогда мне были присущи чертовы рыцарские замашки. Влюбленные превращаются в долбанных идиотов. И я был идиотом, помешанным на ней, повернутым психом. Я не хотел, чтобы наш первый раз произошел в полуразрушенном сарае, насквозь пропахшем запахами плесени, в котором меня привязали на сутки в наказание. Я тогда и представить не мог, что бывают места и похуже этого. Но моя девочка сумела пробраться и туда. Я понятия не имел, как она попала ко мне. Гнал Вики домой. Был зол на нее и на себя за глупые иллюзии, что питал на протяжении столь долгого времени. Иллюзии, которые она разбила незадолго до этого. Во время очередной прогулки ночью я вдруг услышал ее звонкий смех и низкий мужской голос, вторящий ему. И этот голос не принадлежал Эйбелю. Он был мне незнаком. Я дернулся в ту сторону, откуда доносились звуки. Но прихвостень доктора не пустил, крепко удерживая за цепь. А после я услышал негромкий вскрик своей девочки. И напрочь отказали все тормоза. Я рванул к ней, краем сознания понимая, что оборвал поводок и что надсмотрщик уже вызывает себе подмогу, но мне было наплевать. Я знал, что моей девочке что-то угрожает, и сейчас меня не смогла бы остановить даже пуля, выпущенная в сердце. Я бежал в полумраке огромного парка, перепрыгивая через скамейки, попросту проламываясь через ухоженные кусты и деревья для того, чтобы увидеть, как моя девочка смеется в объятиях какого-то вампира. И то, как сильно прижимал этот урод к себе Викторию, не оставляло никаких сомнений в том, какие между ними отношения. Они оба повернули головы в мою сторону. Парень нахмурился, а Вики поспешно сбросила с себя его руки и двинулась ко мне. «Постой, Виктория!» Мужчина схватил ее за локоть, останавливая. Но Вики лишь поджала губы, пытаясь высвободиться. «Это же один из этих...» Он брезгливо поморщился. «Не стоит приближаться к нему!» На миг показалось, что глаза девушки полыхнули огнем в ответ на эти слова. Она бросила на него уничтожающий взгляд, но не ответила, повернулась ко мне. «Рина, послушай!» Я покачал головой, не желая слышать очередную ложь. «Что с Арманом?» А это, несомненно, был он. «Их связывает дружба. Сейчас у меня сводило скулы от желания вцепиться в этого подонка, так по-хозяйски удерживавшего Вики. Засунуть руку в его брюхо и руками вывернуть кишки, а после смотреть, как он корчится в предсмертных муках, валяясь на ухоженном газоне доктора. Однако я не успел сделать и шага, когда почувствовал, как сразу в нескольких местах заколола острой болью, а уже через несколько мгновений свалился в непроглядный мрак. Нет смысла говорить о том, что меня наказали за побег. И наказание это было особенно болезненным именно потому, что проклятый выродок угрожал жизни дочери хозяина и ее гостю. Меня не избивали плетьми, мне не вырезали органы, меня не прижигали вербой. В глазах доктора не было ни злости, ни ненависти, ни страха за жизнь дочери. Абсолютно равнодушным, бесцветным голосом он приказал содрать с меня всю кожу и подвесить на столбе. На улице, в удаленном от глаз месте. Благо, размеры его поместья это позволяли. Я почти не кричал, пока огромные стражники методично снимали с меня кожу. А после, как мешок с дерьмом, волокли по грязной земле до чертового столба. Хотя, как именно меня привязывали, я не помнил, так как потерял сознание от адской боли еще по дороге. А когда пришел в себя, уже валялся в затхлом, пропахшем потом и мочой сарае. Не знаю, сколько я там пробыл. Вики, появившаяся в тот же день вечером, утверждала, что около 2 недель. Ровно столько я приходил в себя, восстанавливался. Эти суки давали мне минимум крови, необходимой для поддержания жизни в теле и медленного восстановления. А потом были ее чистые хрустальные слезы и заверения шепотом в любви, клятвы о том, что Арман для нее всего лишь друг и что она все еще принадлежит мне. А в тот раз она всего лишь споткнулась и подвернула ногу, а Расса не ее поддержал. Жаркое дыхание у виска и не менее горячие прикосновения. И у меня сорвало крышу. Я поверил ей. Я безумно хотел верить хоть кому-то. И когда она ушла, я, как самый последний идиот, чувствовал себя безмерно счастливым. Еще бы! Моя любимая девочка только что клялась в вечной любви. Она подарила мне свой первый оргазм. Лживая тварь, зависимость от которой поглотила мой разум, подобно раковой опухоли. Но в то время я еще верил в искренность женщин. Я сходил с ума от той любви, что жила во мне, разрасталась все больше, давая силы для жизни. Любви к Вике. К дочери моего заклятого врага. Я подыхал, если не видел ее хотя бы день. Я умирал от дикой страсти и в то же время от щемящей душу нежности. Я дышал ею. Я жил воспоминаниями о наших встречах.